все с ним очень предупредительны, от простого чиновника до самых высоких государственных мужей типа генерал-губернатора Киева господина Бибикова. Но более всего его поразил богатый мужик, который прочитал все мои книги и неделями ставил свечки за меня в соборе святого Николая и даже пообещал денег слугам сестры мадам Ганской, чтобы узнать, когда я вернусь, дабы меня увидеть». Он удивительно точно подметил эту чисто славянскую потребность в чтении и у простого мужика, и у знатного аристократа. Это было настоящее признание таланта великого писателя в огромной Российской империи. В присутствии своей богини 48-летний Бальзак превращался в влюбленного юношу, забывшего о проблемах здоровья. Появляется желание творить. За эти неполные 4 месяца, проведенные в Украине, он начал работать над новыми произведениями, среди которых повести «В курсе дела», «Депутат из Арциса», «Мещане», «Писательница», «Женский характер». Он по-настоящему счастлив здесь, вдали от парижской суеты, без надоедливых журналистов и жестких сроков, устанавливаемых издателями и кредиторами. Он нашел верховный истинный покой для души и сердца. Они с удовольствием прогуливаются в великолепном парке, окружающем усадьбу, играют в шахматы, составляют каламбуры, а вечерами разговаривают. Разговаривают и опять разговаривают. Казалось, им не хватало дня, у них, как у всех влюбленных, находятся сотни тем для общения. Будущее дочери Евы, к которой Бальзак относится как к родной, его литературные планы и долги, театр и, конечно же, их брак. Он постоянно в поиске подходящего момента, чтобы продолжить эту неоконченную тему. Но нежная и осторожная Ева выдвигает новую причину отсрочки. Она хочет переписать все свои земли на имя дочери. Бальзак совсем согласен и готов ждать. Неожиданное письмо вызывает его в Париж. После этих счастливых 4 месяцев Бальзак в январе 1848 года вынужден покинуть Украину ради решения своих неотложных и скучных финансовых проблем. Параллельно он пишет несколько пьес, сразу же поставленных в парижских театрах и принесших ему славу. Но мысленно он в Верховне, и ничто не может отложить его вторую поездку в Украину в октябре 1848 года. Ни литературный успех во Франции, ни участившиеся сердечные приступы, ни усталость, физическая и моральная. Он тяжело переносил свое одиночество. И, наконец, Эвелина Ганская сдалась. Переписав все свои угодья на имя дочери, она более ни в чем не сомневалась. Этот шаг должен был также снять и запрет царя на бракосочетание между иностранцем и его подданной, владевшей огромными землями. Отбросив все эти административные премудрости, она почувствовала облегчение. В ее душе осталась искренняя любовь, без сомнений и подозрений, в которой смешались 18 лет ее жизни, беспокойство о его здоровье, восхищение перед его гением и страх за его жизнь. Диагнозы врачей становились все более грустными. Здоровье Бальзака ухудшалось с каждым днем. Итак, это случилось 15 марта 1850 года после 17 лет ожиданий в Бердичеве, в католическом соборе святой Варвары. Они обвенчались. 3 дня назад я сочетался браком с единственной женщиной, которую я любил, которую я люблю еще больше, чем когда-либо, и которую я буду любить до конца моей жизни». Он сдержал свое слово, он любил ее до последнего вздоха. 18 августа того же года этот величайший писатель XIX века скончался. И один Господь знает, сколько почитательниц оплакивала смерть этого великого знатока женских душ, сказавшего однажды: «Любовь — это не только чувство, это искусство. Великое искусство общения с женщиной». Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Октябрь 2005 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Наталья Грачева.